Ирод. Когда же родился Иисус в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Читаем в Евангелии от Матфея 2:1-3. Кто был этот Ирод и почему он встревожился? Обратимся к истории. В первой и второй книгах Маковейских описаны деяния братьев Маковеев. Четверо из них, Иоанн, Иуда, Елеазар и Анафан, были убиты в военных действиях и не оставили потомства, но отвоевали как религиозную свободу, так и политическую независимость. Пятый же из них, Симон, по рождению второй, в 140 году до Рождества Христова был всенародно признан как первосвященник и начальник. Внук же этого Симона, Аристовул I, к званию первосвященник добавил и звание царь, но царствовал всего один год и умер. Жена его, Александра, вышла замуж за его младшего брата Александра Иоаннея, который царствовал от 103 до 76 года до Рождества Христова и отличился жестокостью и воинственностью. После него царствовала его жена, а после ее их младший сын Аристовул II отстранил старшего брата Гиркана II и присвоил власть первосвященника и царя. Предприимчивый идумеянин Антипатр подговорил Гиркана II обратиться к новотейскому царю Арете III, чтобы помог ему отвоевать первосвященничество и царское достоинство. Арета III осадил Иерусалим. В это же время римляне под начальством Помпея утверждали свою власть в Сирии. Аристовул и Гиркан обратились к Помпею за разрешением их спора. В 63 году до Рождества Христова Помпей пришел в Иерусалим, вошел в святые святых, но сокровищ не тронул. Первосвященником поставил слабовольного Гиркана II, но запретил ему называться царем. Аристовула II с его сыновьями и другими пленниками отправил в Рим, а правителем Иудеи поставил Антипатра, обязав его платить дань Риму. По смерти Помпею Антипатр втерся в доверие Юлия Цезаря, который утвердил за Гирканом II звание первосвященника и этнарха, а Антипатра сделал правителем, прокуратором. По смерти Юлия Цезаря Антипатр вошел в милость Кая Кассия, который поставил Фасаила, старшего сына Антипатра, управлять Иерусалимом, а Ирода управлять Галилеей. После этого назначение было подтверждено Марком Антонием. Гиркан II оставался только первосвященником. В 40 году до Рождества Христова Антигон II, сын Аристовула II, при помощи парфян овладел Иерусалимом и сделался царем и первосвященником. Ироду удалось бежать в Рим, якобы защищать права Гиркана II. По предложению Марка Антония, римский сенат поставил Ирода царем Иудеи, а Антигона II объявил врагом Рима. В следующем году Ирод с набранным им войском высадился в Птолемаиде и начал войну с Антигоном II, которая закончилась в 37 году до Рождества Христова победой Ирода и смертью Антигона. Ирод, идумеянин, сделался царем Иудеи. Исав не только свергнул с шеи своей иго Якова, но и покорил его. Бытие 27:40. Ирод I, прозванный Великим, был отважным воином и искусным политиком. Чтобы иметь некоторое право на царский престол в Иерусалиме, в 38 году до Рождества Христова, во время осады Иерусалима, Ирод женился на Мариамне, которая была внучкой Гиркана II и внучкой Аристовула II по отцу, который назывался Александр. Не доверяя местным священникам из рода Ааронова, Ирод вызвал из Вавилона некого левита по имени Ананиила и сделал его первосвященником. Уступая требованию народа и просьбам своей жены Мариамны, Ирод отстранил Ананиила и поставил первосвященником 17-летнего Аристовула III, брата Мариамны, внука Гиркана II. Год спустя Ирод заметил особенную любовь народа к молодому первосвященнику и позаботился, чтобы он утонул во время купания с молодыми людьми в пруде в Иерихоне. Устроил ему пышные похороны и горько плакал. В 30 году до Рождества Христова Ирод отправил на тот свет Гиркана II, а через год отправил туда же и свою жену Мариамну. Таким способом устранял возможных претендентов на царский престол в Иерусалиме. В борьбе Октавиана Августа с Марком Антонием за власть Ирод умудрился быть в стороне. В 30 году до Рождества Христова он отправился на остров Родос к победителю Октавиану Августу, который утвердил за ним звание царь иудейский, но обязывал платить дань Риму. Свое царство Ирод разделил на 19 округов, начальники которых были подвластны только ему. За Синедрионом оставил право разбирать только религиозные дела, за первосвященником только служение в храме. Всякие события, за исключением религиозных, запретил. Вел налоги на землю, на дома, подушные и так далее. Сборы взимались за пользование дорогами, мостами, пристанями и набережными. Установил тайную полицию. Войско состояло из наемников, фракийцев, галлов и германцев, которые безжалостно подавляли всякое восстание. Но во время голода в 24-23 годах до Рождества Христова Ирод продал даже свое столовое серебро, чтобы купить хлеба в Египте для раздачи голодающим. Для обеспечения населения хорошей водою высекал водоемы и проводил акведуки, строил форты и крепости. На берегу Средиземного моря построил город и порт, который в честь кесаря Августа назвал Кесарией. Восстановил Самарию и назвал ее Себастией. В память членов своей семьи построил города Кипрос и Родион и другие. Около 4 километров ниже древнего построил новый Иерихон с царской резиденцией, амфитеатром, ипподромом, водопроводом, прудом для купания и общественными зданиями. Все это было обсажено пальмами и другими деревьями. На неприступной скале близ Мертвого моря построил крепость Масаду с дворцами и складами всяких запасов. В городах с языческим населением строил языческие храмы и помогал в постройке монументальных зданий Акр, Тире, Сидоне, Библосе, Дамаске, Антиохии, Хиосе, Никополе и Спарте. Для евреев в 19-18 годах до Рождества Христова Ирод взялся перестраивать Иерусалимский храм, построенный при Зарувавеле в 515 году до Рождества Христова и приходивший в упадок. Строительные материалы заготовлялись несколько лет, а к строительным работам подготовлялись левиты и священники. Храм перестраивался по частям так, чтобы богослужения не прерывались. К началу Христова служения этот храм строился 46 лет от Иоанна 2:20 и был закончен в 64 году по Рождестве Христовом, то есть за 6 лет до его разрушения римлянами в 70 году. Об этом храме говорили. «Кто не видел храма, построенного Иродом, тот не видел красоты». Ученики Христова восхищались им и сказали: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». От Марка 13:1. От этого храма сохранилась только западная стена, удерживающая насып площади, на которой был построен храм. У этой стены евреи плакали сотни лет, а теперь после июня 1967 года радуются и называют ее не стеною плача, а западной стеной. У Ирода I было 10 жен. Дети пятерых его жен упомянуты Иосифом Флавием и в Новом Завете, а в его семейной жизни играла большую роль его сестра Соломия. Ирод постоянно трепетал за свой престол. по хитрому доносу своего старшего сына Антипатера, Ирод заключил в тюрьму, а потом велел задушить очень способных и любимых народом своих сыновей Александра и Аристовула, рожденных Мариамной, внучкой Гиркана II. Позже он пожалел об этом, и их детям дал блестящее образование. За 5 дней до своей смерти Ирод приказал казнить коварного Антипатера за подобный ложный донос. Последние годы жизни Ирод болел страшной болезнью. Его палил внутренний огонь, никакая пища не могла его насытить, ноги опухли, дыхание стало зловонным, низ живота пожирали черви. Никакие лечения не помогали. Чувствуя приближение смерти, Ирод приказал к себе призвать в Иерихон представителей всех городов его царства, велел запереть их в ипподроме, держать под стражей и убить их в день его смерти, чтобы во всех городах была не радость по случаю его смерти, а плач по убитых. Однако этот дьявольский приказ не был исполнен. Таков был Ирод, который встревожился, что родился царь иудейский, не получивший от волхвов донесения о семье, в которой родился чудный младенец. Ирод приказал избить всех мальчиков в Вифлееме и его окрестности от 2 лет и ниже, в надежде, что среди убитых окажется и родившийся царь иудейский, поклониться которому пришли волхвы с востока. Аминь.